Екатерина Романовна Дашкова, глава двух академий. Родилась в Санкт-Петербурге 28 марта 1743 года, умерла в Москве 16 января 1810. Детство Катрин было безоблачным. Она родилась в богатой, очень влиятельной дворянской семье Воронцовых, а ее крестным стал император Петр III, но еще до своего восшествия на престол. Ей бы жить, да ни о чем не думать, но это была слишком серьезная девочка. Катрин погрузилась в мир книг, читала научные труды, любила произведения философов Вольтера, Гельвеция, Монтескье. С 13 лет собирала свою собственную, довольно внушительную библиотеку, благо средства ей позволяли это делать. В 15 лет наша девочка была эрудированной особой и произвела впечатление на будущую императрицу Екатерину II. Подробнее о ней в главе «Екатерина II Великая. Матери Отечества». Несмотря на разницу в возрасте почти в 15 лет, они стали лучшими подругами. Две умные девушки всегда находили, о чем поговорить. Основной вопрос был в том, что Петр III был плохим императором, не любившим Россию. И тогда Екатерина Дашкова, получившая эту фамилию при замужестве, стала усиленно советовать царственной тёзке взять бразды правления в свои мудрые руки. При участии княгини Екатерины Романовны и остальных, заинтересованных в сильной стране аристократов, случился дворцовый переворот. Екатерина II оказалась на престоле. Двух подружек называли Екатерина Великая и Екатерина Малая. Но не все было так просто в их отношениях. Дашкова была прямолинейной дамой и вмешивалась во многое. Императрице это не нравилось, и она отлучила княгиню на время от себя и двора. Похоронив супруга, Дашкова отправилась в путешествие по Европе, и та впечатлила ее своим подходом к образованию и науке. Вернувшись в Санкт-Петербург, княгиня наладила отношения с императрицей. Екатерина Великая решила направить безудержную энергию своей подруги на просветительскую работу. Она назначила Дашкову директором Академии наук Петербурга, а еще была учреждена Императорская Российская Академия, имевшая одной из главных целей — исследование русского языка, и Дашкова стала ее первым председателем. Это была первая в мире женщина, управляющая сразу двумя академиями, небывалое по тем временам событие. Чуть позже княгиня стала первой в мире среди дам, принятых в Американское философское общество. И вишенка на торте. В честь Дашковой даже назван один из кратеров на Венере. Буква «Ё» появилась благодаря Екатерине Романовне Дашковой. Днем рождения буквы считается 29 ноября 1783 года. В этот день, во время собрания по русской словесности, был задан вопрос, как написать слово «ёлка». Княгиня предложила вместо двух букв «ий», «о» использовать одну букву «ё». Популяризаторами нового написания стали баснописец Иван Дмитриев и литератор-историк Николай Карамзин. В 2005 году в Ульяновске этой знаменательной букве, которую сегодня часто упускают в печатном тексте, был возведен памятник. Под руководством Екатерины Романовны Академия наук процветала. Было построено ее новое здание, и выросло число студентов. Открылись публичные лекции, было издано первое собрание сочинений академика Ломоносова. О нем подробнее в главе «Михаил Васильевич Ломоносов. Светило российской науки». Российской академии был напечатан «Толковый словарь русского языка». Дашкова издавала журналы, где публиковались главные писатели той эпохи и даже сама императрица. Катрин была талантливой писательницей. Из-под пера ее вышло множество пьес и статей, а также мемуары. Вот такая деятельная и очень умная была девочка Екатерина Дашкова.